Глава 15, часть 7. Теперь откроем книгу Жукова, величайшего полководца всех времен и народов. Брест – ворота страны. О сражении в районе Бреста в любом издании книги Жукова 13 строк. О чем? О подавляющем германском превосходстве и о беспримерном героизме советских войск. Жуков вынужден признать, что кроме двух советских стрелковых дивизий в районе Бреста и двух стрелковых дивизий в самом Бресте, в городе находилась еще и 22-я танковая дивизия. А вот о том, почему она там оказалась, и о том, как она была разбита германской пехотной дивизией, Жуков рассказать забыл. У противника, если верить Жукову, в этом районе было 5-6-кратное превосходство. Это заявление неплохо было бы подпереть цифирью, но величайшему полководцу не до мелочей, он о героизме. Цитата. «Однако сломить сопротивление защитников Брестской крепости врагу не удалось. Осажденные герои дали достойный отпор. Для немцев Брестская эпопея оказалась чем-то совершенно неожиданным. Бронетанковым войскам группы Гудериана и 4-й немецкой полевой армии пришлось обойти город». Литературный источник. «Воспоминания и размышления. 1969 год. Страница 266». Тут величайший полководец слегка приврал. Германские дивизии не обошли город Брест, а взяли его. Любой справочник по истории войны дает официальную дату. Брест брошен Красной армией 22 июня 1941 года. А участники событий столь же официально уточняют – в 7 часов утра. Более того, и эта дата, и это время подтверждены документально. В 11:55 утра 22 июня штаб 4-й армии направил в штаб Западного фронта и в генеральный штаб боевое донесение номер 5, в котором докладывал. Цитата. «6-я стрелковая дивизия вынуждена была к 7:00 22 июня 1941 года отдать с боями Брест». Литературный источник. Военно-исторический журнал, 1989 год, номер 5. Если мы не верим и этому документу, поверим самому Жукову. Руководимый им генеральный штаб в сводке главного командования Красной армии за 23 июня 1941 года официально на весь мир объявил о том, что Брест оставлен. Мы только что читали в предыдущей главе. «После ожесточенных боев противнику удалось потеснить наши части прикрытия и занять Кольно, Ломжу и Брест». Ничего себе части прикрытия! И вот, через четверть века Георгий Константинович вдруг опомнился и объявил, что осажденные герои дали достойный отпор, что немцам Брест был не по зубам, они его якобы не смогли захватить и были вынуждены обойти стороной. И все же Жуков фальшивит не все время. Иногда он говорит правду. Цитата. «Для немцев Брестская эпопея оказалась чем-то совершенно неожиданным». Золотые слова. Святая правда. В районе Бреста было 6 мостов через Западный Буг, в том числе 2 железнодорожных. И все они попали в руки германской армии неповрежденными. Это для германской армии было полной неожиданностью. Советская артиллерия, несмотря на подавляющее количественное и качественное превосходство, огня в первые часы войны не открывала, ибо выполняла приказ Жукова на провокации не поддаваться. И это было совершенно неожиданным для немцев. Советская танковая дивизия находилась у самой границы. Германская пехотная дивизия разбила ее за несколько часов. Такого немцы не ожидали. Советские аэродромы находились у самой границы. Они были забиты самолетами, но летчики имели приказ огня не открывать. Вместо этого помахиванием крыльев принуждать вражеские самолеты к посадке. Это для немецких летчиков было неожиданностью. Они на такие действия отвечали помахиванием. В незащищенном городе Бресте, у самой границы, оказались штаб советского корпуса, штаб укрепленного района, штабы двух стрелковых и одной танковых дивизий. И все это было накрыто одним ударом. Управление войсками в районе Бреста с первой минуты не осуществлялось никем. Это для немцев было полной неожиданностью. Через 3 дня стремительного продвижения, которому никто фактически не препятствовал, на окружном полигоне в районе Барановичи германские войска захватили 480 новеньких, прямо с завода, 152-мм гаубиц-пушек МЛ-20 и по 10 боекомплектов для каждого из этих орудий. В мае эти орудия для вновь формируемых артиллерийских полков резерва главного командования вывезли на полигон, а личный состав еще не подоспел. Это было настоящее сокровище. Для германских артиллеристов полнейшая неожиданность. Советские гаубицы пушки МЛ-20 использовались германской артиллерией на всех фронтах до самого последнего дня войны. И вот начальник генерального штаба Жуков ответственность за все это безобразие списывает на командующего 4-й армией генерал-майора Коробкова. Как будто Коробков, а не Жуков, определял места дислокации дивизий и их штабов. Как будто Коробков выбирал места строительства новых аэродромов. Как будто Коробков имел право в мирное время двигать танковые дивизии к границам, прямо под удар, под разгром. Как будто Коробков, а не Жуков, выдвинул в приграничный район сотни тяжелых орудий для формируемых полков резерва главного командования, но не озаботился обеспечить их расчетами и тягой. Как будто Коробков, а не Жуков, должен был ставить перед правительством вопрос о заблаговременном уничтожении ненужных в оборонительной войне мостов через пограничные реки. Как будто Коробков, а не Жуков, подписывал директивы. Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить. Как будто Коробков, а не Жуков, отдавал под трибунал всех, кто нарушал драконовские приказы не поддаваться на провокации, ответного огня не открывать, а вместо огня помахивать крылышками.